Она долго лежала и безнадежно таращилась в темноту. Потом все-таки зажгла лампу, дочитала журнал, начатый еще в самолете. Встала, заштопала старые чулки, примерила новые, набросала несколько разных объявлений о том, что ищет работу. Завтра надо будет узнать, куда тут с этим обращаться. Написала на пробу разные варианты письма миссис Гамильтон Клипс, в каждом живописуя одно фантастичнее другого, непредвиденные обстоятельства, из-за которых она застряла без гроша в Багдаде, и даже попыталась составить телеграмму с просьбой о помощи, адресованную единственному здравствующему родственнику, малоприятному прижимистому старику, который проживал на севере Англии и сроду никому не помогал за всю свою долгую жизнь. Примерила новую прическу и, наконец, сладко зевнув, поняла, что, слава богу, умаялась и можно снова ложиться. Именно в эту минуту дверь ее номера безо всякого предупреждения приоткрылась, в щель проскользнул какой-то мужчина, повернул за собой ключ в замке и возбужденно попросил: «Спрячьте меня куда-нибудь, ради бога, скорей!» Виктория всегда отличалась быстротой реакции. Она моментально приметила, что он трудно дышит и говорит слабеющим голосом и судорожно прижимает к груди скомканный красный вязаный шарф. И душа ее немедленно откликнулась на зов приключения. В комнате и прятаться-то было особенно негде. Имелся шкаф и комод, и стол посередине, и модный туалетный столик в углу. И еще имелась широкая, почти двуспальная кровать. Воспоминание о детских играх в прятки помогло Виктории сразу же сделать выбор. «Быстро!» — распорядилась она, отбросила подушки, отвернула край одеяла. Гость лег поперек в головах кровати. Виктория накрыла его одеялом, взбила сверху подушки и сама уселась с краю. Почти тотчас же раздался тихий настойчивый стук в дверь. Виктория слабым, встревоженным голосом спросила: «Кто там?» «Будьте добры, откройте, пожалуйста», — ответил из-за двери мужской бас. «Полиция!» Виктория протопала через комнату, на ходу запахивая халатик. В последнюю минуту она заметила на полу оброненный старый красный шарф, подобрала и сунула в ящик комода, а затем отперла дверь и выглянула в коридор с самым испуганным видом. За порогом стоял молодой брюнет в лиловом полосатом костюме. Из-за его плеча выглядывал полицейский в форме. «В чем дело?» — осведомилась Виктория, и голос ее натурально дрогнул. Брюнет любезно улыбнулся и на вполне сносном английском ответил: «Крайне сожалею, мисс, что тревожу вас в такое время. Но сбежал преступник. Люди видели, как он вошел в эту гостиницу. Мы вынуждены осмотреть каждую комнату. Он очень опасен». «Боже мой!» Испуганно произнесла Виктория и отступила, широко раскрыв дверь. «Входите, пожалуйста, и поищите получше. Какой ужас! В ванной посмотрите! Да, и в шкафу, и потом вас не затруднит заглянуть под кровать. Вдруг он прячется там с вечера». Осмотр был произведен в кратчайший срок. «Нет, его здесь нет». «Вы уверены, что он не прячется под кроватью? Впрочем, какая я глупая, неоткуда ему здесь взяться, ведь я заперла дверь, когда ложилась». «Благодарю вас, мисс, спокойной ночи». Молодой брюнет поклонился и вышел вместе со своим напарником в полицейской форме. Виктория, провожая его до самой двери, пролепетала: «Мне лучше снова запереться на всякий случай, правда же?» «Да, мисс, так, разумеется, будет лучше всего. Благодарю вас». Она заперла за ними дверь и несколько минут еще постояла, прислушиваясь. Было слышно, как они постучали в дверь на другой стороне коридора. Им открыли, последовал обмен теми же репликами, раздался возмущенный сиплый голос миссис Кардью Тренч, и дверь захлопнулась. А немного погодя, когда шаги полицейских отдалились, отворилась опять. Стучали уже в конце коридора. Виктория подошла к кровати. Ей только теперь стало понятно, как глупо она себя вела. Поддалась своим романтическим склонностям, как только услышала родную английскую речь, бросилась с дуру помогать опасному преступнику. Эта манера всегда становиться на сторону гонимого чревата самыми неприятными последствиями. «Ну, до чего уж», — подумала Виктория, — «теперь надо расхлебывать». Стоя над кроватью, она строго произнесла: «Вылезайте». Ни малейшего движения. Виктория повторила, не повышая голоса, но очень решительно: «Они ушли. Можете вставать». Но чуть всхолмленное изголовье постели оставалось недвижным. Виктория возмущенно отбросила подушки и одеяло. Гость ее лежал все в том же положении. Только цвет лица у него стал какой-то странно сероватый, и глаза закрыты. Затем Виктория заметила к своему ужасу еще кое-что. На одеяло просочилось ярко-красное пятно. «Нет-нет», — умоляюще проговорила она, — «нет, ради бога!» Как будто услышав мольбу, раненый поднял веки и посмотрел на Викторию. Он всматривался с усилием, словно очень издалека, словно плохо различая то, что у него перед глазами. Губы его разлепились, но голос прозвучал слабо-слабо, почти неслышно. «Что?» — переспросила Виктория, наклонившись. На этот раз она услышала. С огромным, величайшим трудом молодой человек выговорил два слова. Правильно ли она их расслышала, это другой вопрос. Для нее они были бессвязны и лишены всякого смысла. Вроде бы он сказал «Люцифер» и «Басра». Тут его судорожно закатившиеся глаза закрылись, веки затрепетали. Он произнес еще одно слово, похожее на чье-то имя, потом откинул голову и замер. Виктория стояла, не двигаясь, а сердце у нее колотилось, как сумасшедшее. Ее переполняла жалость и злость. Ну что теперь делать? Позвать кого-то? Надо, чтобы кто-нибудь пришел. Она осталась одна при мертвом человеке, и рано или поздно полиция потребует объяснений. Она еще стояла, спешно перебирая в мыслях возможные варианты, когда какой-то шорох заставил ее оглянуться на дверь. Ключ из замочной скважины выпал на коврик, потом тихо щелкнул замок, и у нее на глазах дверь открылась. Вошел мистер Дейкин и аккуратно закрыл за собой дверь. Он подошел к Виктории и тихо сказал: «Отличная работа, моя милая. Вы быстро соображаете. Ну а как он?» «По-моему, он умер», — пресекшимся голосом ответила Виктория и увидела, как сразу изменилось выражение его лица. Оно полыхнуло яростью и тут же снова стало таким, каким Виктория увидела его позавчера, только вместо уныния и дряблости ей открылось в нем что-то совсем другое. Он наклонился, осторожно расстегнул на мертвом изодранную гимнастерку. «Точный удар ножом в сердце», — произнес он, выпрямившись. Храбрый был парень и умница. «Приходила полиция», — сказала Виктория, когда к ней вернулся голос. «Мне объяснили, что он преступник. Он правда был преступник?» «Нет, он был не преступник». «А эти, что приходили, они правда были из полиции?» «Не знаю», — сказал Дейкин. «Возможно. Это не имеет значения». И тут он спросил у нее... Он сказал что-нибудь перед смертью? — Да. — Что именно? — Он сказал «Люцифер», а потом «Басра». Еще немного погодя назвал какое-то имя, вроде бы французское, но, может быть, мне показалось. — Что вы услышали? — Как будто бы «Лефарж». — «Лефарж», — задумчиво повторил Дейкин. — Что все это значит? — спросила Виктория. — И что мне теперь делать? Растерянно задала она второй вопрос. — «Вас надо как можно скорее вызволить из этой истории», — сказал Дейкин. «А что все это значит, я объясню позднее. Прежде всего нужно позвать Маркуса. Он здесь хозяин гостиницы, и притом человек очень толковый, хотя из разговора с ним это не всегда очевидно. Я его приведу. Он еще не спит, я думаю. Сейчас 1:30, а он обычно ложится не раньше 2. Вы тут пока приведите себя в надлежащий вид. Красавец в беде, он к таким вещам очень чувствителен». Дейкин вышел. Виктория, словно во сне, села к туалетному столику, причесалась, подмазалась, придав себе интересную бледность, и как раз успела бессильно упасть в кресло, когда в коридоре раздались шаги. Дейкин вошел без стука, позади него топал тучный Маркус Тио. На этот раз он держался вполне серьезно, без своей обычной улыбки. «Вы должны как-то помочь, Маркус», — сказал ему мистер Дейкин. «Бедная девушка испытала страшное потрясение. Человек ворвался к ней и потерял сознание, и она по доброте сердечной спрятала его от полиции. А он, вот видите, умер. Возможно, ей не следовало так поступать, но девичье сердце, сами понимаете». «Конечно, она не любит полицию». «А кто ее любит?» — сочувственно отозвался Маркус. «Я тоже не люблю. Но я должен поддерживать с ними хорошие отношения, ведь у меня гостиница. Вы хотите, чтобы я откупился от них деньгами?» «Мы просто хотим, чтобы отсюда тихо убрали тело». — Это хорошо говорить, друг мой, я тоже. Мне не нужен труп в гостинице. Но как это сделать? — Я думаю, это осуществимо, — сказал Дейкин. — У вас в семье ведь есть врач, верно? — Да, Поль, муж моей сестры, он врач. И очень хороший человек. Но я не хочу, чтобы у него были неприятности. — И не будет. — Слушайте, Маркус, надо перенести тело из комнаты мисс Джонс в мою. Это напротив, дверь в дверь, чтобы мисс Джонс вся эта история больше не касалась. Потом я воспользуюсь вашим телефоном. Через 10 минут в гостиницу с улицы вваливается пьяный молодчик. Он держится одной рукой за бок и громким голосом требует меня. Ну, едва зайдя ко мне в номер, валится с ног. Я выбегаю в коридор, зову вас, говорю, что срочно нужен врач. Вы приводите вашего зятя, он вызывает скорую помощь и сопровождает пациента в клинику. Однако по дороге тот умирает. Выясняется, что он получил удар ножом в сердце. Вас это никак не затрагивает. Удар был нанесен на улице.